Раквия. Второе небо. Я. На мне простая белая тога. Еще можно отметить деревянный стул со спинкой. Я сижу на нем. Мои руки спокойно лежат на коленях, глаза открыты, но я ничего не вижу. Взгляд блуждает по клубящейся вокруг пустоте в надежде за что-нибудь зацепиться. Тщетно. Я закрываю глаза, но картина не меняется. Пробую уйти в себя, отгородившись от пустой реальности забором из мыслей и образов. Но нахожу в голове лишь ту же клубящуюся серость. Я ничего не понимаю, не помню, не вижу и не слышу. Я сижу в простой белой домашней тоге на стуле со спинкой, и руки мои сложены на коленях. Здесь, где я, только пустота. Теперь я легко понимаю, что я и есть пустота. Теперь это мой удел. Я спокойно смотрю прямо, мои руки лежат на коленях. Теперь понятно, из чего состоит вечность. Клубящийся вокруг туман не в счет. Я есть сама суть вечности. Взгляд не нацелен ни на что конкретное. Он не ищет больше зацепок. Они стали не нужны. Я только не понимаю роль стула со спинкой в общей картине мироздания. Не стану снимать рук с колен. Законы Вселенной просты и суровы. Всему свое место, нарушение может грозить коллапсом. Я не хочу этого, ведь Вселенная — это я. Кто же помимо будет чтить законы моей незыблемости? И стул, и спинка, и тога, и спокойный взгляд, и пустота внешняя, и пустота внутренняя, и руки, и колени — так устроен мир. И только так. Только так. Так. Так. Разорвал привычное бытие глаз. Значит, по форме 01-28. Этого быть не может. Есть Вселенная, а есть голоса. У меня руки, взгляд, стул, спинка, тога, туман и белые. Откуда голос? Да выводите же его. Нервно возопило лишнее моего бытия. Не шими, бугор. С той стороны пробился еще один, окончательно руша границу между мной и ними. Уже вывели, вот. Тут я почувствовал совершенно вульгарный толчок, а после и увидел. Стул был совершенно такой же, мне ли не узнать. А сидел на нем и как-то странно улыбался незнакомый мне ангел. Странно это потому, что от улыбки его веяло теплом и участием. Но никак не раздражением и гневом. Немало удивившись этому обстоятельству, я повнимательнее рассмотрел визитера. Был он без крыльев, в простой белой тоге и сидел на стуле, сложив руки на коленях. И он сам, и вид его, да, впрочем, и поза что-то смутно напоминали мне, но я отмахнулся от бессвязных образов, тонущих в клубящемся тумане. Не время теперь. Впервые у нас. Между тем довольно развязанно обратился ко мне собеседник. «У вас?» — поинтересовался я. «Где?» «В тюрьме», — пояснил веселый ангел. «Где ж еще? Это второе небо, Раквия». Я уж думал, что ничего больше не способно вызвать у меня удивление. Ан нет, ошибался, причем сильно и глубоко. Такое неожиданное мое место пребывания не просто удивило. Оно повергло в шок, еще бы. Служить тысячелетия, уничтожить уйму демонов, получить благодарность, добиться временного повышения, чтобы в итоге оказаться в тюрьме у своих же. Я так расстроился, что даже не ответил на заданный вопрос. Сидящий напротив, видимо, правильно оценил мое состояние, потому что тактично повторил. Содержались на Раквии раньше. Я отрицательно покачал головой, не находя в себе сил на более детальный ответ. Впрочем, моего собеседника и это устроило. «Тогда добро пожаловать!» И он весело засмеялся, чуть поуспокоившись, продолжил. «Впрочем, я немного сгустил краски. Это временный изолятор, не тюрьма, но в ведомстве второго неба. Хозяин здесь высший архангел Рафаил, не знакомы?» «Не имел чести», — буркнул я. Он опять засмеялся. Ну, честное слово, здесь-то что его развеселило? Познакомитесь. Ангел потянулся и хлопнул меня по плечу. Что это у них за манеры на раквии? Впрочем, я начал привыкать. Лично, говорят, смотрел твое дело. Поделился со мной душевный хозяин. Новость меня обеспокоила. Не по себе мне как-то от такого внимания. У меня есть несколько вопросов, Мариил. Он задумчиво почесал подбородок. Разъяснить надо ситуацию. Я понимающе кивнул. Надо, значит, надо. Я занимаюсь твоим, прямо скажем, непростым случаем. Имя мне Мафусаил, внутренняя служба, старший следственной бригады. Что мне вменяют? До чего бригада докатилась? Какие основания задержания? Уже привычная в последнее время злость заставила улыбнуться. Обычно, по-нашему. Мафусаил лишь усмехнулся. Ох, начало, вояки! Что, да до чего? Привыкли в лоб бить, а здесь не все так просто. Здесь война другая. Поспешишь, невинного зря оболжешь. Или мерзавца прохлопаешь. Как потом с этим жить? Извини. Мне стало стыдно за свою горячность. Да ладно, отмахнулся Мафусаил. Мы привыкши. Ты лучше поясни мне, а то я сам не пойму. Ты чего взбеленился, погром устроил? Я был в той казарме, смотрел, ужас. Ты знаешь, что контроль помыслов тебя притянул по статье 01.28? Знаешь эту статью? Не могу сейчас сообщить, смутился я. Тогда поясню. От былой его веселости не осталось и следа. Тягчайшее преступление у нас. Ситуация 0.0.0.0. Нападение на Творца. И вот от этой метки идет нумерация преступлений. Чем больше цифры, тем незначительней проступок. По этой системе очень удобно и выдвигать обвинения, и выносить приговор. Так вот, Мариил, у тебя первый — ноль. Это значит, что, по мнению твоих обвинителей, на власть Творца ты все же зарился. Не прямо, но в планах было. Было? Нет. Я не мог осознать всего объема такой чудовищной и глупой клеветы. Мафусаил ободряюще хорошо улыбнулся, кивнул и продолжил. «Слушай дальше, воин. Следующая твоя цифра — единица. Это значит, Творца ты хотел свалить, свалив предварительно одного из высших. В твоем случае, я думаю, имеется в виду Михаила». «Кто? Да это же чушь!» Меня захлестнула волна возмущения. Я даже закричал, забыв о приличиях. «Это ложь! Как я могу организовать покушение на архистратига? Он тысячу таких, как я, сметет, не моргнет. Что они там совсем?» Тут ангел Мафусаил пнул ножку моего стула. Не сильно, но я ощутил. И опять удивился. К такому трудно привыкнуть, вот так, сразу. Он незамедлительно воспользовался возникшей паузой. «Вам, Мариил, следовало бы помнить, что вы не у себя в казарме, и сказанное здесь сгоряча слово может иметь сколько иные последствия, нежели у вас на базе в кругу друзей. Позволю себе повториться, это официальное расследование, а я старший следственной группы. Если хотите выдвинуть обвинение, прошу, а пустословить не надо, вам же больше неприятностей». Я коротким кивком поблагодарил Мафусаила и произнес громко и внятно. «Выдвигаю обвинения против обвинителей, требую пересмотра дела и жесткого наказания виновных». Мафусаил улыбнулся, подмигнул мне, щелкнул пальцами, и мы вошли в базу данных. Здесь я уже был раз, и уровень этот запомнил. Б2. Я с любопытством посмотрел на стоящего рядом ангела внутренней службы. Все это хорошо и знакомо, но странно для меня и непонятно. Был здесь. Бросил он мне мыслеобраз, скорее утвердительный, нежели вопросительный. Разговаривать между собой здесь нельзя. Я поэтому и не ответил. Зачем? Вообще, лучше бы нам по AY3, но тяжело. Не для тебя, не выдержишь. Тут хоть был уже. Сжато пояснил мой провожатый. Дело-то под спецконтролем. Высший гриф секретности. Встречное обвинение автоматически проходит как попытка манипуляции или лжесвидетельства с негативным умыслом. Сам понимаешь, от этого дела становится много серьезней от исходника. Я кивнул. Что тут непонятного? Кивнул и Мафусаил, радуясь моей проницательности. Проводник здесь есть? И опять не вопрос, а утверждение. От внутренней службы не может быть секретов. Вместо ответа я сосредоточился и соткал образ Эльги. Радужный эфир заискрился, вычертив обрис тонкой фигурки. Сверкающая форма, залившись нежным сиянием, обрела объем, и милая мне дева радостно вспыхнула, увидев меня. «Я под следствием», — вместо приветствия пожаловался я ей. Эльга вмиг стала серьезна и перевела тяжелый взгляд на моего сопровождающего. Мгновение рассматривала его, видимо, изучая мое дело, а после произнесла, чеканя каждое слово. «Обвинение раздуто. При восстании Люцифера ситуацию пронумеровали 01.31, то есть, перечисляю, непрямое покушение на Творца, 0 — столкновение с высшими архангелами, 1 — по причине гордыни, 3 — желание поравняться с суть стать Творцом». «Первое — это верно?» Мафусаил медленно кивнул. «Это официальное и подтвержденное обвинение». Эльга сжала губы в тонкую побелевшую полоску. Взгляд ее буквально метал молнии. «Так почему же вы, ангел второй ступени, старшей группы, выдвигаете против моего др...» Она неожиданно запнулась, но тут же, взяв себя в руки, продолжила. «Клиента, столь противоречащие здравому смыслу обвинения. Перечисляю. 0 – непрямое покушение на Творца. 1 – посредством свержения высших». Она чуть задумалась. «Вот, значит, как необычно интерпретировали. Если нападение пришить, никак не удалось, можно попробовать вменить туманно-расплывчатое посредством свержения». «А это совершенно невнятное слово «высших». Каких высших? Где? Когда?» «Что ж, ладно». 2, поддавшись влиянию темной сути. Она замолчала и в упор посмотрела на потупившегося Мафусаила. «Поддавшись влиянию темной сути?» — повторила дева, вкладывая в произнесенные слова всю вложенную в нее эмоциональность. «Я даже не ожидал, что в ней столько желчи и язвительности». «Но пусть, сейчас это очень даже кстати». Мафусаил вновь промолчал. «Ага, нечего сказать», — радостно подумал я. «Нечего сказать?» — эхом вторила гневная Эльга. «А ведь я запрещал ей без разрешения в мои мысли лезть». «Ну, 8 еще ладно. Нарушение регламентированных инструкций и отношений принимаю, хотя и это можно оспорить». Ангел повернулся ко мне, глазами указал на деву, одобрительно покачал головой. «Хорошая». Тело само вошло в боевой ритм, вытесняя из головы лишние мысли. Раздумье, помеха в бою. Последнее, что помнил, замечательные слова одного славного ангела. «Мой друг, не, твоя вещь оценке не подлежит». Потому ушло и это, а я бросился на своего тюремщика. Атаковать в столь плотной информационной среде мне приходилось впервые. Слету вычисляя законы этого мира, в считанные мгновения прилагать их к сокрушению противника – высшее умение. Такое по плечу только ангелу начала – мне. На периферии зрения я заметил бросившуюся на общего врага Эльгу. Она все же читала мои мысли. Приятно содействие, но додумать я не успел. Тело мягко, точно в какой-то густеющий кисель, погрузилось в ступор. Мозг увидал, резко теряя активность. Веселый ангел Мафусаил, медленно поворачиваясь, поглядел мне в лицо, потом, замедляясь все больше, открыл рот и стал растягивать губы, ужасая меня невероятно долго сменяющимися гримасами. Эльга застыла сбоку. Деву было жаль. Пробегающие радужные волны изменяли ее потерявшее объем тела в совершенно хаотическом порядке. Я попытался схватить ухмыляющегося негодяя, но руки уже не поднимались, и я очень быстро терял ко всему интерес. Какое к кому дело до... Мысль замерзла на середине, сама жизнь остановилась. Так же быстро, как увял, я и возродился. На том же самом месте. Видимо, пришло время. Слева стоял совершенно спокойный ангел внутренней службы. Перед ним лицом к лицу стояла моя гневная и невидимая дева, что-то сосредоточенно ему объясняя. Он, судя по всему, соглашался с ней, но в чем и как я не слышал. Собеседники находились выше уровня моего восприятия. Наконец, видимо, договорившись, они снизошли и до меня. «Извини, это была вынужденная мера». Прислал мне образ Мафусаил, явно объясняя мое недавнее состояние. Я кивнул, принимая извинения. Еще бы. Глупо было бы упираться и буянить дальше. Сам дурак. С топором против танка. Мафусаил — вторая ступень. Ему до высшего рукой подать. У плоти есть интересная система военной градации, где низшее звено называется рядовой, а высшее — генерал. Так вот, если следовать этой системе, то я где-то в районе сержанта, а мой сопровождающий будет в ранге полковника, которому уже недалеко до генерала. Но это грубо и просто для наглядности. Эльга тоже вошла со мной в контакт. Говорила она открыто и не прибегая к уверткам вроде мыслеобразов. Еще бы, она рождена этой средой, ей ли опасаться скрытых или явных, но всегда нежелательных, искажений информационного эфира, влияющего в первую очередь на легчайшие колебания, то есть, конечно, слуховые. По рассказам, многие, благодаря местным акустическим аномалиям, попадали в прескверные ситуации. С тех пор не рискуем. «Пока ты приходил в себя, мы с Мафусаилом немного пообщались», объявила мне Эльга. «Он вполне разумный ангел и правильно оценивает ситуацию». Мафусаил приложил к груди ладонь и чуть поклонился деве, на что она, впрочем, не обратила внимания. «По нашему с ним мнению, в этой ситуации ты скорее потерпевший и обвинитель, нежели обвиняемый». Я выразил сдержанное удивление, а слово уже взял ангел. «Слушай внимательно, Мариил», — попросил он. «Происходит нечто странное и, боюсь, действительно опасное. Что еще более странно, в событиях этих ты играешь какую-то определенную роль». «Не замечал», — пробурчал я. «А ты смотри внимательней. После твоего выхода на задание, где ты захватываешь демона». Он предвидел мою реакцию, потому что жестом попросил успокоиться и вернуться на место. «Ты начинаешь работу над поиском предполагаемого шпиона. Тут именно ты, а не кто-нибудь иной, заметь, даже не дежурный по небу, выявляет некую сущность, поначалу даже не придавая этому значения. До того момента, как Замиэль невзначай узнает от тебя про сущность и поднимает общую тревогу, проходит довольно много времени, а в течение этого срока никто, я подчеркиваю, никто, так и не догадывается о ее присутствии. Хотя через ворота за это время в разных направлениях прошли 11 ангелов. Из них один высший. Что это значит?» «Есть версия, но она пока не подтверждена». «Какая версия?» «Я вновь забыл о приличиях. Вы же ее сущность эту отловили». «Было официальное уведомление». Мафусаил удрученно покачал головой. «Нет. Информация о поимке недостоверна и распространена мною с одной лишь целью — не привлекать к проблеме дальнейшего внимания». «Вы упустили врага и решили замять дело?» Я до того разволновался, что начал кричать. Сообразив, что делаю, переоформил сказанное в очень жесткий мыслеобраз. «Ошибаешься». Мафусаил оставался спокоен. «Мы не упустили сущность, или как ты его называешь, врага». «Я что-то не понял». «Как не упустили? Вы же его не поймали». Он засмеялся. «Не поймали и не смогли бы поймать, потому что ее, ну или его, не было». Сказал, как ударил. Я поначалу лишь хлопал глазами. силился вникнуть в сказанное. Получалось плохо. Мафусаил смотрел на меня и больше не смеялся. Эльга подошла и легко тронула мою ладонь кончиками пальцев. «То, что ты видел, безусловно, существовало, но лишь для тебя. Примитивный пример могу привести, напомнив тебе о так называемых подставах. Эта хитрость с искусственно созданным фантомом влияет на мелких демонов, вводя их в заблуждение и подталкивая к выполнению нужных нам действий. Как правило, направленных на то, чтобы заманить в ловушку более крупного хищника, которого так просто не одурачить. Еще, если ты помнишь, подстава узконаправленна, и постороннему ее не увидеть». Мне стало обидно. «Эльга, я не замороченный вечными заботами хранитель. Что есть подстава, я знаю, хотя, конечно, и допускаю, что вы, сравнивая меня с мелким демоном, в этом сомневаетесь». Опять я забыл о ее чувствительности. У Эльги мелко задрожал подбородок, а глаза опасно увлажнились. За деву на этот раз поспешил заступиться Мафусаил, хотя я и без этого пожалел о собственной невыдержанности. «За всю нашу историю, то есть с момента сотворения», — мягко объяснял он, — «подобного прецедента не было. Признаться, никто и не думал, что будет. Ибо, как ты совершенно правильно заметил, ангел совсем не мелкий демон, и воздействовать на него невозможно». «Воздействовать невозможно, а направлять действия вполне», — устало поправил я, смирясь с ролью чьей-то глупой марионетки. «Ну, да». Было видно, что эти слова дались службисту нелегко. «Сейчас умные головы с шестого неба просчитывают варианты затрат энергии на подобное мероприятие». «Уже просчитали». Тихо перебила дева, и я посмотрел на нее с тоской. Посмотрел и Мафусаил. «Группа высших архидемонов, числом не менее трех, действуя сообща и сливая силу через ретранслятор, расположенный на одном из небес, вполне способны проделать такой трюк». «Что за ретранслятор?» — холодея спросил я. «Это я?» «Кто угодно, только не ты», — успокоил меня Мафусаил. Я выдохнул, а Эльга посмотрела на него с благодарностью. «Во-первых, представление нацелено на тебя, во-вторых...» Он запнулся, но быстро взял себя в руки. «Ну, тоже нет». «Почему ты не сказал?» «Да». Теперь Эльга вступилась за меня. «Потому что ты чист», — с неохотой объяснил Мафусаил. «На Раквии тебя чуть не наизнанку вывернули, изучая каждый твой день, каждую минуту». «Как вы могли?» «В инструкциях для внутренней службы, для вас, то есть, в пункте 3.0 сказано: запрещается в ходе расследований или иных случаях, за исключением личной просьбы, подкрепленной поручительством напарника, вторгаться в память ангелов, находящихся на оперативной службе или занятых в спецпроектах. Я ангел начала, а мы занимаемся исключительно оперативной работой. Плюс я был задействован в спецпроекте по вылову обнаруженного мной шпиона и предателя». «Все сказал?» — жестко и спокойно осведомился Мафусаил. Я кивнул. «Так слушай. Помимо вот этой твоей инструкции, которую ты так хорошо знаешь, есть еще одна. Очень возможно, что про нее ты даже не слышал. Называется просто: только для внутренней службы небес. И прочитать ее ты не сможешь, потому как начало, и потому как пятой ступени. Для чтения этой инструкции нужно иметь ступень не ниже третьей и отслужить во внутренней службе не менее 1000 лет. Непорочно. Так вот, к чему я это рассказывал. В этой инструкции говорится о необходимости таких жестких мер, как выворот памяти для находящихся под следствием с индексом 0. А инструкции не нарушаются никогда». «Но как же... как же пункт 3.0? Его-то вы нарушаете?» «Мне жаль, ангел, что ты попал в это. Жил бы себе и жил дальше, демонов в плен брал, верил в инструкции, пел гимны и ни о чем постороннем не думал». Я посмотрел на Эльгу. Информация подобного рода является закрытой и расположена на более высших уровнях базы данных. И все, больше не гугу. Тогда я перевел взгляд на Мафусаила. «Так кто является ретранслятором и зачем им это нужно?» Он пожал плечами. «Любая сущность, светлая или темная, не знаю. Возможно, этот ретранслятор даже не догадывается о своей деятельности в роли такового». «А зачем это им нужно, ты спрашиваешь?» «Так тут все просто. Готовится вторая попытка свержения». И он, замолчав, принялся с каким-то тусклым интересом рассматривать свои ногти. Я вновь перевел взгляд на деву. Эльга стояла, сложив руки на груди, и пустым взором глядела сквозь меня. «Ладно, я уважил их святую печаль и тоже немного помолчал, хотя это и не в моем духе. Перед лицом опасности, тем более такой грозной, надо действовать. Предаваться унынию — это разложение, подрыв боевого духа. Обо всем этом я кратенько и сообщил своим собеседникам». Мафусаил оставил свои ногти в покое и с хорошей улыбкой поглядел на меня. Дева, перенявшая у него эту странную привычку, тоже улыбнулась. «Как легко их развеселить!» «Люблю я начало», — признался Мафусаил. «Нет для них нерешимых задач». Я чуть склонил голову в знак признательности. «Всегда должен быть тот, кто, отбросив осторожность и размышления, возьмет в руки знамя и пойдет вперед. Ваша смелость и безрассудство мне известны, но теперь такая поспешность может привести к поражению. Сначала нужно обнаружить ретранслятор и через него определить передатчик. В нашем случае — группу архидемонов. На Раквии сделать это будет несложно. Потом попытаться сыграть на опережение, вычислив, для чего спектакль затевался, и что нужное им ты должен был сделать». Я поморщился, чувствуя себя жалким и беспомощным. Мафусаил заметил мое состояние. «Ничего, тем больнее ты им щелкнешь по носу. Хотелось бы надеяться». «Итак, Мариил, я надеюсь на твое сотрудничество. В этой игре оно мне необходимо». Я просто кивнул. К чему лишние слова? «Хорошо. Это он мне», и тут же обращаясь к Эльге. «Ты закончила?» «Что закончила? Вы что-то скрываете от меня?» «Понял я». Эльга победно посмотрела в мою сторону. «Как ты себя чувствуешь?» «Какой странный вопрос ангелу, которого выворачивали наизнанку в тюрьме, потом и известили, что он ничтожество и грязные демоны управляют им». «Голова немного болит». Тем не менее, сказал я. «Это бывает из-за столь резкой смены уровней», — как-то туманно пояснил Мафусаил. «Каких уровней?» «Резкой?» — возмутилась Эльга, не реагируя на меня. «Да я вела его как лодочку в штиль!» «И уже ко мне. Ты что-то почувствовал, кроме своей мигрени?» «Не желаю общаться. В данный момент я испытывал неподобающий ангелу гнев и не хотел его показывать». Они начали смеяться. Я их так и не понял. «Вокруг посмотри», — предложил Мафусаил. «Неужели еще не заметил?» Я отложил раздражение в сторону и огляделся. «Определенно это не Б2, а нечто поглубже и посерьезней». «А насколько?» «К чему гадать, если не знаешь?» Судорожно ухающие, изрезанная сверкающими вспухшими прожилками, неоднородно оранжевая, словно размытая местами, естество неизвестной базы сильно пугало. Казалось, еще немного, и оно сожмется вокруг, изжует, измочалит, как незваного и совершенно чужого. «Потому что ты тут и есть чужой и незваный». Но странно. Пока со мной не происходило ничего неприятного. Я, осторожно боясь сделать лишнее движение, с вопросом поглядел на Эльгу. «Расслабься», — посоветовала она. «Здесь тебе ничего не грозит. Я подняла тебя до уровня этого слоя настолько плавно, что это никак не должно сказаться на тебе. Хотя, конечно, в такой срок». «Не должно?» Дева чуть задумалась и дала мне гарантию в 96,35%. Очень мило. Еще вопрос. Где это мы? И на каком основании все-таки не грозит? База данных, слой AY-3. У меня аж голова закружилась. Такого не может быть. Меня должно раздавить. Пятая ступень не может находиться в слоях A. Это не может быть база AY-3. Ты что кричишь? Мафусаил сложил руки на груди и недовольно покачал головой. Здесь так себя не ведут. Это действительно AY-3, и здесь действительно не может находиться пятая ступень. А я? А ты третья. Я не стал проявлять неуважение и переспрашивать. Вопросительно посмотрел на деву, глаза ее лучились. Она не за меня рада, подумал я. Больше ни о чем не думалось. Мне надо было думать, но я не мог. Почему? Я, наконец, сформировал что-то вроде мыслеобраза. Перед глазами сияла, переливаясь золотом, ослепительная тройка, официальное подтверждение сказанного Мафусаилом. Я смотрел на нее и все равно не верил, потому что так не бывает. Так никогда и не было. Такой ситуации тоже раньше не было. Мафусаил, казалось, потерял всякий стыд и открыто лазил в моих мыслях. «Я прошу прощения», — оправдался он, — «но пока ты в себя придешь и сможешь нормально общаться, по моим расчетам времени пройдет немало». «Как он не вовремя со своими вопросами?» Я вздохнул. «Служба службой», — бросил последний восхищенный взгляд на блики, пробегающие по зеркальной, полированной поверхности знака моей новой ступени, и усилием воли вернул себя в реалии AY-3. «С возвращением!» Шутливо поприветствовал меня Мафусаил и поклонился. «Поздравления!» «Поздравляю!» — присоединилась Эльга. Я кивком поблагодарил обоих и спросил. «А почему? На каком основании?» «Я дал заявку», — просто прокомментировал ангел. «Есть у меня такие полномочия. А почему? Потому что ты мне нужен для дела». А во внутренней службе с пятой ступенью разве что казарму подметать. Я не обиделся. «С сегодняшнего дня поступаешь под мое командование», — продолжал наставлять Мафусаил. «Ваш дежурный уже в курсе. А насчет повышения пока придется помолчать. Пускай у тебя в рукаве, как говорят демоны и плоть, будет козырь». Я хоть и не понял последнюю фразу, смысл, однако, уловил, поэтому и переспрашивать не стал. «На AY-3 теперь можешь входить сразу, без каких-либо согласований с дежурными. Я сделала допуск», — добавила Эльга. «А теперь к делу. Ты должен выдвинуть встречное обвинение в преднамеренной клевете с целью дискредитации как тебя лично, так и твоего структурного подразделения. Обвинение против обвинителей. Больше от тебя ничего не потребуется. Со всем остальным я разберусь сам, как твой начальник». Я все понял, и мы с девой быстро управились с формальностями. Мафусаил удовлетворенно покачал головой и подмигнул мне. «Возвращаемся на базу». «Мариил, помни про прямой вход», — напомнила Эльга, голос ее дрожал.